Глава 15. «Инор Павоне, наверняка опять обман!» — горячо возражал управляющий. «Магам только бы деньги вытащить. Ведь платите вы Таринелю вне зависимости от того, найдут девушку или нет». «Федерико», — тяжело вздохнул Павоне. «Эльфы хоть что-то обещают, а наши маги уже давно ничего не делают. Да и тот самый первый, помнишь, говорил, что Виктория в Равене? Тогда мы ему не поверили, думали, что у нее денег на телепорт не хватило бы. Но вдруг она что-то скопила из тех, что получала на карманные расходы. Нет, Федерико, все нужно проверить. Да и не обманывал меня еще ни разу Таринель». О том, что эльф не получит ни единой медной монетки, он говорить не стал. Эльф выполнял приказ старейшин Золотого леса — найти и обезвредить угрозу репутации. Филара решили отправить к жене Таринеля. Получит подружку после стольких лет одиночества. Филары друг друга хорошо понимают. Вот пусть и беседуют о своем, о женском. Обращаться с Виторией приказали бережно, но вовсе не из-за человеколюбия. Эльфы не хотели проверять, не превратится ли она после смерти назад в девушку. У эльфийских магов не было единого мнения по этому поводу, а рискованные эксперименты не в характере выходцев из Золотого леса. Девушку следовало найти и изолировать, а если убивать, то без свидетелей или с ними вместе. Но перспективный дипломат или, что еще хуже, молодой дракон — не те свидетели, от которых можно незаметно избавиться. Значит, следовало действовать законными методами. Был хозяин, Инор Павоне, который мог написать заявление в сыск. Был продавец, эльф Таринель, который засвидетельствует, что филар лорда Сантора — тот самый пропавший филар Инора Павоне. Паренте тоже пришлось ехать, хотя он всячески пытался увильнуть от этой почетной обязанности. Но эльф, встреченный ими по дороге от Таринеля, не только вернул парочку назад, но и тоном, не допускающим возражений, потребовал полного содействия эльфийскому сообществу, репутация которого вследствие их преступных действий оказалась под угрозой. На взгляд Паренте, в уроне своей репутации больше всего постарались эльфы, а он лишь купил пару снадобий, точного действия которых и сам не знал. Какой с него спрос? Он просто хотел, чтобы его любили. И все. Разве это преступление? Но его патетическая речь не произвела ни малейшего впечатления на эльфийского старейшину. «Все допущенные ошибки должны быть исправлены», — холодно заявил он. «Вы были орудиями, побудете ими и теперь. Пока мы лишь просим, но не забывайте, что у нас есть и более мощные средства убеждения. К сожалению, мы не можем дать гарантии в сохранении целостности вашей личности в случае, если придется использовать магию. Но мы всегда готовы на эксперимент». Паренто хмуро посмотрел и ответил, что исключительно из уважения к Золотому лесу он согласен выполнить их поручение за ту плату, что оговорена. «Как не оговорена? Как они в своих интересах действуют, а не только в эльфийских?» Паренто пытался объяснить, что у него нет никаких своих интересов. Невесту не вернут, за Филара не заплатят. Да и возврат средств, потраченных на ухаживание за Викторией, под большим вопросом. Почему он должен отвечать за чужие ошибки? Если бы заплатили за помощь эльфийскому анклаву, не так обидно было бы. Он с надеждой посмотрел на эльфа, но тот так высокомерно улыбнулся, что Паренте понял, ничего с этого не поимеет, кроме сохранения собственного разума. Да и то под вопросом. Если эльфы решат, что польза от них много меньше, чем опасность, что они с Павоны проговорятся, то их никакие гуманистические моменты не остановят. Если человек мертв, допросить его невозможно. Это даже длинноухие понимают. То есть чисто теоретически возможно, но зависит от способа убиения. А это Паренте понимал, даже несмотря на совсем поверхностное знакомство с магией и магами. Сотрудничество с Павоне, поначалу казавшееся таким удачным и перспективным, теперь вылезало во всей своей неприглядности. Паренте бы с превеликой радостью отказался от всех договоренностей с этим типом. Но, увы, спрыгнуть с мчащегося дилижанса не получилось. Так что сидел он сейчас рядом с Павоне, хмуро слушал его препирательство с управляющим и страдал. Страдания получались великолепно, потому что были настоящими. И Нор Корсини даже предложил налить пару бокалов успокоительного. Но Павоне так взглянул на молодого сообщника, что тот посчитал за лучшее отказаться. «Мы себе не простим, если не проверим», — с тяжелым вздохом сказал Паренте. Он уже решил, что в случае чего затеряется в Равене. Город большой, отыскать кого-нибудь там тяжело. Хотя, если эльфы захотят, то найдут. От этих мыслей он расстроился еще больше. «К тому же мы едем за свой счет», — поддержал его Павоне. «Состояние Виктории от наших розысков не пострадает». На самом деле ехали они за счет эльфов, которые настолько хотели как можно быстрее покончить с некрасивой историей, что согласились даже оплатить телепорт. Но как не показать свое благородство перед посторонними, если это ничего не стоит? «Инор Павоне, вы так много делаете для бедной девочки!» — всхлипнул управляющий. «Родной отец бы не столько сделал!» Павоне криво улыбнулся и попросил, наконец, заложить экипаж. А то, кроме восторгов, он пока от управляющего не видит никакой помощи. Если, конечно, восторги можно назвать помощью. Инор Корсини извинился и торопливо ушел. А Паренте повернулся к сообщнику и зло процедил. «Да уж, родной отец, дочь Филара точно не превратил бы». «Заткнись, идиот!» — прошипел Павоне. «Я идиот?» «Действительно, идиот, что с тобой связался!» — истерично завопил Паренте. «Дело казалось таким легким и выгодным. И почему я не подумал, что не зря тебя называют Марчелло-неудачник? С самым простым делом прокололся. И не только сам, но и меня подвел. И что у нас сейчас по твоей вине? Проблемы с эльфами и возможные проблемы со стражей, если вдруг на нас донесут. Хорошо еще, если в живых останемся». Такие мысли Павоне тоже в голову приходили. Но он деланно бодро сказал. «Не трусь, выберемся. А если хорошо себя покажем, то еще и денежки получим. Говорят, эльфы своим агентам прилично платят». «Эльфы? Платят? Марчелло, ты ничего не перепутал? Из эльфа лишний медяк выбить сложнее, чем из гнома». «Это если лишний», — недовольно сказал Павоне. «А если за дело, так платят». «Почему? Почему это должно было случиться со мной?» Паренте схватился руками за голову и застонал. «Франческо, да не переживайте вы так», — участливо сказал вошедший управляющий. «Маги все в один голос говорят, что Виктория жива и здорова. Значит, найдете вы невесту, а как найдете, сразу помиритесь. Все будет хорошо, вот увидите». «Да, Франческо, постарайся держать себя в руках», — сухо сказал Павоне. «Страдания мешают думать. Не заметишь что-нибудь важное, а это недопустимо. Переживать будешь потом, когда все закончится». Инор Корсини укоризненно посмотрел. На его взгляд, с несчастным женихом нужно помягче. Но Инора Павоне он тоже понимал. Военный никогда не бывает бывшим, а для них проявлять эмоции — делу вредить. Да, поведение отчима заслуживало уважения. Не дает раскисать ни себе, ни другим. И использует все возможности, чтобы найти падчерицу. Вот он, Корсини, ни за что не связался бы с Торинелем, о котором ходит столько нехороших слухов. Но говорить этого он не стал. А когда провожал уезжающих, серьезное деловое лицо Инора Павоне пробудило в его сердце надежду, что Виторию непременно найдут и вернут домой. У компаньонов надежда на благополучный исход была совсем слабой. Паренте все больше уверялся, что нужно бежать, и чем скорее, тем лучше, а иначе никто не поручится за его свободу или даже жизнь. Павоне подозревал, что Франческо собирается улизнуть, не попрощавшись, и оставить его, старшего проверенного товарища, разгребать проблемы самому. А ведь если бы не действия Паренте, не обговоренные предварительно, ему, Павоне, и в голову бы не пришло поступить так с Виторией. Бедная девочка. Все из-за этого вертопраха. Торинель ждал у местного телепортационного пункта. При виде парочки жуликов лицо его, и без того не сильно довольное, скривилось еще больше, сделав эльфийские черты асимметричными и даже несколько неприятными. Ухо дернулось, выдавая крайнюю степень раздражения, и эльф сказал. «Слишком долго собирались. Я вам не собачка столько ждать». «Торинель, да что ты, разве долго?» Торопливо заговорил Павоне, угодливо улыбаясь. «Я лишь деньги прихватил, да пару сменных вещей в саквояж». «Если все пройдет, как запланировано, вещи не понадобятся», — мрачно сказал эльф. «Нужно готовиться к любым неожиданностям», — заявил Павоне. «Мало ли, придется задержаться в Равене, а у меня с собой ничего». «Когда за дело берутся эльфы, неожиданностей не бывает», — отрезал эльф. Дальше он отвечал полным молчанием на все попытки втянуть его в разговор и выяснить хоть что-то. Рот открыл, только когда платил и давал указания дежурному магу о переносе. Эльфийское посольство, куда они направились сразу по прибытии в Равенну, находилось недалеко от телепортационного пункта. Посол их уже ждал. «Это те самые пострадавшие от кражи и норы, я полагаю?» — спросил он пренебрежительно, едва глянув на людей. «Но ничего, мы поможем восстановить справедливость. Вот документ, подтверждающий, что филлар лорда Сантора — самое обыкновенное животное, а никакой не заколдованный человек. Вкупе со свидетельством эльфа о праве собственности на этого филлара и нора... Павоне...» Представившийся постарался поклониться как можно элегантнее. «Неважно», — небрежно бросил посол. «Главное, что этого достаточно для обращения в стражу с требованием вернуть собственность». «А свидетельство надежное?» — решил уточнить Павоне, несмотря на возмущенное шипение Торинеля. «А то, знаете ли, не хотелось бы отвечать за подделку». «Похвальная предусмотрительность», — сухо сказал посол. «Только где же она была, когда вы обзаводились этим существом?» Он высокомерно посмотрел на человека. «Свидетельств у вас будет два. Одно подписано мной. Нам приносили это животное, и я могу со всей определенностью заявить, что человека там никто не увидит. А второе подписано человеческим магом, признанным специалистом по филларам. Его приглашал для осмотра лорд Скарпа. Достаточно надежные свидетельства?» «О, вполне!» — просиял Павоне. «С такими свидетельствами они обречены на успех. Свидетельство эльфийского и человеческого мага такого высочайшего уровня. Да для их цели даже одного хватило бы». «Тогда идите в стражу. Забрав филлара у похитителя, отдадите мне», — грозно сказал эльф. «Надеюсь, тех людей, что пытаются спекулировать на вашем горе и шантажировать эльфов, примерно накажут». Павоне хотел было спросить об оплате, но посмотрел на высокомерно неприступный вид эльфов и решил, что для него огромная честь помочь представителям Золотого Леса просто так, исключительно из дружеского расположения. Торинелю инструкция, полученная в посольстве, не улучшила настроение. Он все так же кривился при взгляде на людей и говорить с ними не желал. Павоне бросал изредка бодрые фразы, но его не поддерживал даже Паренте, который затравленно озирался и размышлял, не стоит ли удрать, пока не поздно, а если стоит, то сейчас или после посещения стражи. Но потом ловил презрительный взгляд эльфа, обливался холодным потом и понимал, что от Торинеля сбежать не так просто, так что лучше лишний раз его не раздражать. «А вы уверены, что у лорда Сантора именно ваш филлар?» — скептически поинтересовался у них стражник, принимающий заявление. «Возможно, он и в вашей, как ее там, у Нарри не был, а вы его обвиняете в похищении». «А для этого я здесь и нахожусь», — процедил Торинель, — «чтобы засвидетельствовать». Он так посмотрел на стражника, что тому сразу расхотелось спорить. Заявление приняли. И с заявителями отправился свободный наряд стражи. По дороге Павоне возмущался стремлением некоторых индивидов нажиться на чужом горе, но особого сочувствия не находил. Стражники таких историй выслушивали за день по нескольку и давно привыкли не принимать их близко к сердцу. Тем более, что отнюдь не все эти истории правдивы. На требовательный стук в дверь с табличкой Роберто Сантора открыла солидная Нора, испуганно посмотрела на доблестных защитников правопорядка и затараторила. «Неправда. Никого я сюда не вожу, в отсутствие хозяина. Инора, мы совсем не за этим. Небрежно успокоил ее Павоне. Нам нужен лорд Сантора. Так нет его. Уехал. С явным облегчением ответила служанка. Вот буквально перед вашим приходом уехал. Собрал все продукты, что в доме были, и уехал. Инора, мы уже поняли, что он уехал. Раздраженно сказал эльф. Не надо это постоянно повторять. При нем был такой маленький зверек, вытянутый, с треугольной мордой и круглыми ушами. «Был», — подтвердила она. «Маленький, но очень смелый. Сразу мышь задушил. С такой скоростью не каждая кошка сможет». «Задушил мышь?» — переспросил Паренте и с удивлением посмотрел на Павоне. Как-то не верилось, что бывшая невеста на такое способна. Но отчим Витории ответил таким же недоумевающим взглядом. На его памяти девушка визжала, едва завидев мышь. В обморок, правда, не падала, но ловить все равно не ловила. «И где сейчас это животное?» — продолжил допрос эльф, не обращая никакого внимания на спутников. «Как где? Лорд Сантора с собой взял». «Куда?» «А мне почем знать? Он передо мной не отчитывается», — невозмутимо ответила Инора. «Куда надо, туда и едет. Работа у него такая». «А когда появится?» — спросил стражник, которому очень не понравилось, что его пытаются отстранить от расследования. «А мне почем знать? Когда надобность пропадет, так и появится. У него еще отпуска месяца полтора, не меньше. Да и потом пошлют его куда-нибудь в Туран, и опять не будет». Закрыла дверь служанка с чувством хорошо выполненного долга. Она, конечно, прекрасно слышала, куда отправился хозяин, но выдавать это место страже не собиралась. Такими нанимателями, как лорд Сантора, не разбрасываются. Она была уверена, что ничего противоправного он не совершил. И, кроме того, ей очень понравился маленький храбрый зверек, спасший ее от мыши. А сейчас ее наработанная годами интуиция говорила, что пришли именно за ним.